Что-то я чувствовала. Мы спускались по ступенькам. Говорю «мы», потому что двигаться самостоятельно я не могла. Хлопали двери, ветерок коснулся щеки. Машина. Да, я на заднем сиденье. Характерный звук, мы куда-то едем. Тошнота наворачивается. Я пытаюсь удобнее устроить голову. В ней что-то вспыхивает время от времени, причиняя невыносимую боль. Еще одна вспышка, что-то холодное на моей шее. Я открываю глаза, какие-то лица, наяву, в бреду. «Где Зойка?» Настойчиво спрашивает знакомый голос. Я смеюсь в ответ. «Где она?» Я думаю о Волге. Она большая-пребольшая, плавно течет. Волга все шире и шире. Это уже не река, это море. Точно, Каспийское. Волга впадает в Каспийское море. Вы что, не знали? Ну, ребята, конечно, в Каспийское, а есть еще Черное. В него тоже впадают реки. Например, Дон. Знаете такую реку? Ростов, Папа и все такое. Краткий курс географии. В том месте, где Волга впадает в море, стоит город Астрахань. Там пахнет рыбой. Эх, сколько рыбы в этой самой Астрахани. Почему он спрашивает о Бардине? На кой черт ему Бардин? Но если интересно, я могу рассказать. Южный город, поезд. Висок что-то вкручивается, как штопор. Боль такая, что я тихонько поскуливаю сквозь зубы. Я слышу, значит, существую. И вдруг все кончилось. Меня куда-то бросило, тело, странно вращаясь, падало все ниже и ниже, а мозг окутала темная пелена. Солнце било в глаза. Я застонала и с невероятным трудом приподняла веки. Тут же зажмурилась от ослепительного света, а еще от мгновенно вспыхнущей боли. Полежала, пытаясь двигать конечностями. Они у меня были. Согнула ногу в колени, неловко повернулась на бок. Теперь солнце не било в глаза. Я чувствовала его тепло на своем плече и улыбалась. В голове шумело, точно со страшного похмелья. Очень хотелось пить. Не знаю, сколько у меня ушло времени на то, чтобы приподняться, но я это сделала. Привалилась спиной к шершавым доскам. Подтянула ноги и открыла глаза. Я сижу в каком-то сарае, на полу рядом с приоткрытой дощатой дверью. Доски прибиты неплотно, сквозь щели пробиваются солнечные лучи. Прохладно, я поежилась. Толкнула ногой дверь. Должно быть сейчас утро. Я не в сарае, а в строительном вагончике. Вернее, в том, что от него осталось. Слева трехэтажный долгострой, обнесенный ветхим забором. Я тряхнула головой и, держась за косяк, поднялась. Это оказалось легче, чем я предполагала. Сделала несколько шагов до дощатого топчана в углу, опустилась на него и несколько минут сидела с закрытыми глазами. Кто-то привез меня на эту стройку и бросил здесь. Чудеса. Надо сматываться отсюда, собраться с силами, послать еще одну телеграмму. Господи, надоумь Зойку прийти на почту. Первые шаги я делала очень осторожно, голова кружилась, а тошнота все еще мучила. На стройке не было ни души, что неудивительно. В противном случае вряд ли меня привезли сюда. Дверь скрипнула, и я оказалась на улице. На мне легкое платье без рукавов, вроде бы не рваное. На груди пятно. Черт, должно быть, меня рвало. Обуви нет. Интересно, где находится стройка? Без обуви через весь город не пойдешь. Еще неизвестно, как выглядит моя физиономия. Возможно, плачевно. Взгляд бессмысленно блуждал по сторонам. Ни один водитель в здравом уме не остановит машину, увидев женщину в мятом грязном платье и босиком. А вот милиция непременно заинтересуется. Если угожу к ним, быстро не выберусь. Рассуждая подобным образом, я продвигалась ближе к забору, точнее, к большой дыре в нем, и вскоре смогла выглянуть на улицу. Вокруг такие же заборы и дома, частью недостроенные. Где я? Что это за район? И как я, черт возьми, смогу выбраться отсюда? Кончай ныть! Сказала я и удивилась, услышав свой голос. Он звучал странно, непривычно низко. У меня просто в горле пересохло вот что. Мудро рассудила я и заставила себя сделать еще несколько шагов. Что произошло дальше, помню смутно. Кажется, я подскользнулась, не удержалась на ногах и упала. Взвыла от боли в затылке и потеряла интерес ко всему на свете. Сквозь беспамятство до меня донесся чей-то голос. Я опять очнулась. Поняла я безо всякой радости и разлепила глаза. «Слава Богу, живая!» Сказал мужской голос, а я увидела перед собой лохматого мужика неопределенного возраста, облаченного в армейский бушлат. «Привет!» Сказала я единственное слово, которое способна была произнести. Он извлек из-за пазухи пластиковую бутылку и сунул мне. Вода была теплой, но вкуснее я ничего в жизни не пробовала. Пила я долго и за это время окончательно пришла в себя. «Где я?» – спросила тихо. Мужик настороженно наблюдал за мной. «Где-где? На стройке». «Улица какая? Район?» «Улица? Да черт ее знает, а район Кашина, тут недалеко универмаг». «Дай еще воды». «Тебя вырвет, нельзя столько». «Наверное, он прав», я с тоской посмотрела на бутылку. «Что с моим лицом?» Спросила я, отдышавшись, говорить было нелегко. Он вроде бы не понял. «Синяки есть?» «Нет», обрадовался мужик. «На шее есть синяя страсть. Вроде душили тебя, а чего случилось?» «Не помню, шла с остановки, кто-то сзади набросился, и туфли потерялись. Ты меня давно обнаружил?» «Я только что. Иду мимо, смотрю, лежишь. Ни сумки, ничего, и босиком. Живешь-то далеко отсюда». «Далеко, помоги мне встать». Мужичок в бушлате легко меня поднял, я ухватилась за забор и с некоторым облегчением констатировала, что чувствую себя немного лучше. Мужик это тоже заметил, посмотрел с тоской вдаль и начал удаляться. «Эй!» – крикнула я, когда между нами уже было расстояние в несколько метров. «Остановка в какой стороне?» Он махнул рукой, указывая направление, и исчез за очередным забором. Спаситель мой здорово походил на бомжа. Встреч с милицией не искал, оттого и предпочел заблаговременно удалиться. А я направилась в сторону остановки и очень скоро вошла во двор жилого дома. Тетка вывернула из подъезда с хозяйственной сумкой, с недоумением посмотрела на меня. Тут я еще кое-что сообразила. Солнце стоит высоко над головой, а когда я выбралась из вагончика, было не больше 8 утра. Выходит, возле забора я отдыхала несколько часов. «Извините», – обратилась я к женщине. «Вы не скажете, где здесь телефон?» «На углу, возле гастронома». Я прошла квартал и обнаружила гастроном, а рядом с ним остановку. Телефон-автомат действительно виднелся на углу. Но в этот момент появился автобус-экспресс, шедший как раз до моего дома. И я торопливо протиснулась в него, посоветовав себе забыть, что денег у меня нет. К счастью, народу в автобусе было как селедок в бочке. Лица у всех по причине жиры красные и измученные. Из-за толкотни никто не обратил внимания на отсутствие у меня обуви. Через полчаса я вышла неподалеку от своего дома и сразу же нырнула в подворотню. Добираться надо было обходными путями. Программа минимум – попасть в квартиру, отправить Палыча на телеграф. Я очень надеялась, что Зойка все еще в Угличе. Принять холодный душ, выпить чаю и… попробовать разобраться, что происходит. Но это потом, главное – телеграмма и душ. я свернула к котельной и оказалась в кустах акации. Отсюда хорошо просматривались все окна нашей квартиры и подъездная дверь. БМВ отсутствовал. Если на стройке со мной развлекались ребята из БМВ, это неудивительно. Почему они оставили меня в вагончике? И даже не связали. Словно хотели, чтобы я поскорее выбралась оттуда. Потом, это потом. Сейчас главное не проморгать, есть наблюдение за квартирой или нет. Вскоре стало ясно, задача мне не по силам. Парни могли укрыться на лестничных клетках, были еще десятки мест. Я была не в состоянии сосредоточиться, у меня для этого слишком болела голова. Я вышла из кустов и направилась к подъезду, машинально отметив, что среди мужичков за доминошным столом нет Палыча. Дверь в квартиру была не заперта. В этом не было ничего удивительного, и все же я задержала дыхание, прежде чем сделать следующий шаг. Толкнула дверь. В конце концов, меня не ждет ничего нового. Ну, треснут еще раз по голове, или парень суровым лицом, схватив за локоть, начнет задавать вопросы. В прихожей было темно. В этой темноте я отчетливо ощутила опасность. Нащупала выключатель. Палыч лежал на пороге своей комнаты лицом вниз. Затылок превратился в кровавое месиво. Рядом валялась табуретка, старая, тяжелая, с засохшей кровью. Я знала, что старик мертв, даже не касаясь его. «Дед!» – сказала тихо, хотела зареветь, но грязно выругалась. Глаза его были открыты и смотрели куда-то вбок. Лужа крови вокруг головы. Я поднялась с колен, заперла входную дверь, тряхнула головой, точно всерьез надеясь, что это дурной сон и от него можно избавиться. Взгляд вновь переместился на проломленный затылок Палыча. Я почувствовала, что меня сейчас вырвет, и бросилась в туалет. Не включая свет, склонилась над унитазом. Что-то коснулось моего виска. Цепенея душой, я повернула голову. В свете, доходящем из кухни сквозь раскрытую дверь, я увидела босые ноги, как раз на уровне моего лица. Хотела крикнуть, но крик застрял в горле. Я подняла взгляд, мне очень не хотелось этого делать, потому что я уже знала, что сейчас увижу. Зойка висела на ремне, перекинутом через трубу. Потолки здесь выше 3 метров, я плохо различала ее лицо в темноте. Схватила ее за ноги, они были холодны, как лед. Выскочила в кухню, нашла нож, подтащила табуретку. У меня ушло много времени на то, чтобы снять Зойку. Она очень тяжелая. И я боялась, что падая, она ударится головой. Я могла думать только об одном, прижимала ее тело к стене, чтобы она не упала, а плавно соскальзывала. Мы стояли в темном узком колодце с цементным полом, прижавшись друг к другу, я и Зойка. Голова ее лежала на моем плече, и я сказала: «Ладно, чего ты?» У меня не было сил двигаться и не было сил держаться на ногах, я взвыла от отчаяния. Подхватила ее подмышки и поволокла в комнату. Голова ее странно дергалась, и я плакала, потому что Зойке было больно. Я положила ее на полу, теперь стало видно, как изменилось ее лицо. Мне уже приходилось видеть удавленников. Она провисела там несколько часов. Я надеялась, что она в Угличе, а она не получила телеграмму, а может и получила, но все равно приехала. Я достала плед и укрыла ее. Посидела в ее ногах, раскачиваясь и глядя куда-то в пространство. С трудом поднялась, сцепившись в стол. Костяшки пальцев болели, я услышала какой-то странный звук и поежилась, не сразу сообразив, что это я вою, громко и протяжно. Стиснула зубы, заставила себя медленно и глубоко дышать. Отодвинулась от стола, не глядя на Зойку, прошла к шифонеру и переоделась. Потом позвонила в милицию. «Я ухожу», сказала я громко возле двери и закрыла ее. Не оборачиваясь, сбежала по лестнице. Во дворе могли ждать, но в тот момент меня это вовсе не волновало. Я думала о Зойке, о Палыче и о клятве, что дала себе 5 лет назад. Плевать на все клятвы. Я быстро пересекла двор и вышла на проспект. Менты могли появиться в любую минуту, а встречаться с ними я не планировала. Я остановила машину, проверив, есть ли деньги в кошельке. На такси, слава богу, хватит. Я уехала в Кашино, где жил Ванька. Улицу Первомайскую нашла быстро. Зойка говорила, дом подковый. Рядом торговый центр, квартира на первом этаже. Я долго звонила в дверь, никто не открыл. Прошла во двор универсама, выбрала ящик покрепче и вернулась. С размаху обрушила ящик на окно. Со звоном посыпались стекла, я торопливо извлекла осколки. Порезала руки в нескольких местах, мне было плевать на это. Как и на то, обратил ли кто-нибудь на меня внимание или нет. Я влезла в окно, спрыгнула с подоконника, отодвинув штору, и сразу же увидела Ваньку. Он сидел в стареньком расшатанном кресле, руки его были привязаны к подлокотникам. Шея перерезана от уха до уха. Ванькина голова лежала на спинке кресла перпендикулярно туловищу. Все пальцы на руках сломаны, я торопливо огляделась. Искать что-либо здесь бесполезно, основательно порылись и до меня. И все же кое-что интересное я обнаружила. В туалете в мусорной корзине банковские ленты, а в кармане Ванькиного пиджака почти $200. Благодетели! Усмехнулась я и даже головой покачала. Надо уходить отсюда, соседи слышали шум и могли позвонить в милицию. Я подошла к телефону, он не работал. Прислушалась, стоя возле двери, потом решительно распахнула ее и покинула квартиру, оставив дверь незапертой, чтобы ментам легче было войти. Позвонила в милицию из первого же автомата. Голову разламывала от боли, колени дрожали, каждый шаг стоил неимоверных усилий. «Мне надо лечь», – думала я, шагая вдоль новостроек. «Уснуть, забыться, в таком состоянии я гроша ломаного не стою». Не помню, как я выбралась в городской ТЭС, дальше начинались пустыри. Возле небольшого пруда густые заросли ивы. От остановки далеко, и желающих отдохнуть здесь немного. Я свернула на узкую тропинку, прошла по ней с километр и повалилась в высокую траву. Волна беспамятства мгновенно накрыла меня. Очнулась я от холода, головная боль не прошла, шея ломила от неудобной позы. Я лежала на животе, прижав к груди сумку. Со стоном перекатилась на спину и увидела звезды. Темное низкое небо и звезды. Я лежала, раскинув руки, таращась на них, и пыталась предъявить претензии судьбе. Глупейшее занятие, но иногда так хочется пожалеть себя. Правда, длилось это недолго. С судьбой вообще спорить не стоит, на то она и судьба. Чтобы вертеть тобой, как сочтет нужным. А ты терпи, ворон не лови и надейся на лучшее. «Вот-вот», — сказала я вслух. Проверила сумку, деньги на месте. Отряхнула джинсы, одернула свитер и зашагала по тропинке в сторону остановки. Часы показывали 1:30. Было прохладно, я ускорила шаг. Головная боль понемногу начала отступать. Так что, когда я вышла на троллейбусную остановку, мое физическое состояние можно было признать удовлетворительным. Фонари здесь не горели, окна домов не светились по причине поздного времени, а звезды выглядели блеклыми. Я с превеликим трудом обнаружила телефон-автомат и позвонила Вальке. Он, должно быть, бодрствовал, потому что ответил сразу. «Здравствуй, Чижик», — сказала я и не узнала своего голоса. Он звучал хрипло и непривычно низко. Я закашлялась, а Валька спросил. «Это ты?» «Ага». «Черт, где ты?» «В районе ТЭЦ». «Одна». «А с кем я могу быть?» «Я сейчас приеду, поговорим. Объясни, как тебя найти». За домом молодежной моды, девятиэтажки, во дворе второй из них. Буду через полчаса. Я повесила трубку и вошла во двор. Темный, мрачный колодец, без намека на растительность. Через 20 минут в арку соседнего дома въехала машина. Валька вышел из автомобиля, огляделся, заметив меня, пошел навстречу. Обнял и похлопал по спине. «Как дела?» – вздохнув, спросил он. «Это я и хотела узнать». Валька пожал плечами. «Ты жива, уже хорошо, я места себе не находил». «Спасибо, а теперь расскажи все, что знаешь». «Два трупа в твоей квартире. Кто-то перепахал горло Ваньке Лемеху. Менты обратили внимание на банковские ленты в мусорной корзине». Валька внимательно посмотрел на меня, кивнул. «Ты была там?» «Была, если знаю». «А если обнаружат отпечатки твоих пальцев?» Я выбила окно и увидела труп. Парня укокошили несколькими часами раньше. Так они обратили внимание. «Да, есть версия, было совершено ограбление. Дружки что-то не поделили, в результате один из них оказался с перерезанным горлом. Менты связали это с ограблением ресторана». «Вряд ли, Еремею болтать невыгодно. Придется ведь как-то объяснять появление в сейфе огромной суммы денег. К тому же, если убийство свяжут с кражей, заподозрят в первую очередь Еремея. Конечно, у него свои люди в ментовке, но неприятности он не ищет». «Думаешь, Ваньку зарезали с легкой руки Еремея?» «А кому еще это надо? Хотя можно допустить, что Ваньку и в самом деле замочили дружки. Но подброшенные банковские ленты наводят на размышления». «Подброшенные?» Вроде бы удивился Чижик. «Само собой. Ванька дважды сидел, он тертый калач, и такой улики в квартире ни в жизни не оставит». «Это номер для придурков». «А мне кажется, все вполне логично. Ванька вскрыл сейф, это для него плевое дело. А у Зойки ключи от всех кабинетов, сделать дубликаты ничего не стоило. Вряд ли Ванька был один, что-то с дружками не поделили и...» «Дружок зачем-то распечатал пачки и оставил в туалете улику. Он что, идиот? Если тряхнуть всех дружков Ваньки, что-нибудь непременно всплывет на поверхность, и тогда его найдут». «Возможно, ты права. Только в этом случае я не очень понимаю, кому понадобилось его убивать». «Тому, кто хотел, чтобы Еремей поверил, что Ванька его ограбил». «Что?» Глаза Чижики округлились. «Подумай немного, и ты со мной согласишься. Кто-то обокрал Еремея. Затея опасная и может выйти боком. А совсем рядом любопытное трио. Две бывших зэчки и один медвежатник. Кого заподозрят в первую очередь? Правильно. Особенно, если небрежно уронить рядом мои кубики. А в туалете Ванькиной квартиры забыть банковские ленты». «Ты хочешь сказать, что Еремей здесь ни при чем?» «Ему нужны деньги, а не трупы. Он подонок, но отнюдь не дурак. Можешь мне поверить». «И кто тогда это может быть, кто украл деньги?» «Спроси, что полегче». «Ты хочешь его найти?» «Разумеется. Тот, кто зарезал Ваньку, убил мою подругу и Палыча. Я найду его и повешу на трубе в сортире, чтобы глаза вылезли из орбит, а язык свисал до пупка. Правда, мне придется потрудиться. Я говорю его, но их было по меньшей мере двое». «Почему ты так думаешь?» «В Зойке почти 100 килограммов. Кто-то тянул ее за ремень вверх, стоя на унитазе, а дружок повис на ногах». «Прекрати!» – поморщился Валька. «Ты так говоришь, как будто видела это». «Я вижу и думаю, мне еще не раз предстоит увидеть это в ночных кошмарах. Если будет время для ночных кошмаров. Что решили менты по поводу этих убийств?» «Бытовуха!» – неуверенно пожал плечами Чижик. Зойка убила соседа табуреткой по пьяному делу, испугалась тюрьмы и удавилась. В ее крови бешеная доза алкоголя. А они не додумались до того, чтобы обвинить Зойку в том, что она и возлюбленного своего укокошила. Что-то не поделили, она возьми да и отрежь ему полголовы. Да так расстаралась, что, вернувшись домой, долго била Палыча табуреткой. Раз уж он имел неосторожность подвернуться ей под руку. А потом, психанув, пошла и удавилась. Класс. «Да», — хмыкнул Валька. «Я хотел спросить, где ты была, когда все это произошло?» «Отдыхала на стройке». Валька не отводил вопросительного взгляда, и мне пришлось продолжить. «Я вернулась домой. Ребята на БМВ пристроились в кустах акации напротив дома. И я чувствовала себя в безопасности. Кто-то вошел, а потом покинул квартиру вместе со мной. Причем я была без сознания. Очнулась в строительном вагончике в Кашине. Поначалу решила, что это ребятишки Еремея. Но после того, как обнаружила трупы, поняла, как это глупо. Ребятишки Еремея сыграли в ящик». Хмуро сообщил Валька. «Не хотел тебе говорить. Думал, одно с другим не связано, но теперь сам вижу, ты права. Скорее всего, Еремей действительно ни при чем». «Сыграли в ящик?» Я насторожилась. «Два трупа, убиты выстрелами в голову. Тачку отогнали к центральному парку и бросили возле тира. Ребята лежали в багажнике». «Здорово!» – кивнула я и даже головой покачала. «Не знаю, кому понадобилось». Валька дернул кадыком и отвернулся. «Не волнуйся, узнаем», — хмыкнула я. «Лика!» — в голосе Чижика послышались умоляющие интонации. «Уезжай! Зачем тебе все это? Зойку не вернешь». «Я все понимаю, но я не хочу, чтобы ты свернула себе шею или вновь оказалась в тюрьме. И не пытайся убедить меня, что у тебя есть шанс». «А мне плевать, я найду его, я этого ублюдка из-под земли достану». «Убьешь, и что?» Вздохну с облегчением. «Ты кое-чего не понял, Чижик. Зойку и Палыча убили просто так». «Чепуха!» «Если у тебя есть хоть один разумный довод, я возьму свои слова обратно». «Допустим, это все-таки Еремей. Вполне логично наказать Зойку за кражу денег, а Палыч? Ему просто не повезло». «Про Еремея мы уже говорили. Я не верю, что это он. Глупо, лишено смысла. Деньги-то не найдены, ведь не найдены». «Нет». «Тогда зачем ему трупы? Что с них возьмешь?» «Моральное удовлетворение». «Хорошо, пусть так, но у меня свое мнение. Кто-то свистнул денежки и при этом свалил вину на других людей. А потом убил их, чтобы все еще больше запутать. Или боялся. Ванька наверняка что-то знал. Еремей захотел бы с ним пообщаться. Что я тебе объясняю, ты сам все прекрасно понимаешь. Вспомни, что произошло перед этим. Например, убийство Вовки как раз в тот день, когда он хотел поговорить со мной о чем-то важном». «Звучит впечатляюще». «Дело не в деньгах, которые исчезли из сейфа. Здесь нечто большее». «Значит, ты не уедешь». «Нет, я и не надеялся тебя уговорить». Валькины глаза смотрели с печалью. Он сунул руку под сиденье и извлек спортивную сумку, бросил мне на колени. Я расстегнула молнию и заглянула внутрь. «Полный джентльменский набор, включая зубную щетку». «Невесело», – пошутил он. «Денег немного, все, что успел собрать». «Нормально, спасибо за заботу. Лишь бы с этой сумкой к ментам не попасть, а они меня ищут?» Спросила я, между прочим, взяв в руки пистолет и тем самым уже нарушив обещание, данное самой себе 5 лет назад. «Нет», – пожал он плечами. «Конечно, интересуются, раз в твоей квартире 2 трупа, но чтобы искать, стрелять не разучилась». Хмыкнул Валька и смутился, решив, что это плохая шутка. Отвечать я не стала. Некоторое время мы сидели молча. «Что ж, мне пора». «Куда ты сейчас?» «Пока не знаю. Надо найти пристанище и все как следует обмозговать». «Желаю удачи, хотя я предпочел бы, чтобы ты оказалась за 3-9 земель отсюда». «Может, так и будет. Прощай, Чижик». «Эй, прекрати. До свидания. И вот еще что. Возьми мой сотовый, он тебе пригодится. И я в случае чего могу позвонить. Вдруг появятся новости». «У Еремея есть враги?» — спросила я, разглядывая пустующую стоянку. «Конечно». «Кто?» «Полгорода. В этом смысле за 5 лет ничего не изменилось. Он хитрый сукин сын и...» «И кто-то решил свистнуть у него денежки». «Полно психов. Но если тебя интересует имя, могу для примера назвать одно. Твой дружок Бардин. Говорят, у них старые счеты». «Бардин? Интересно, только он мне не дружок. Я тебе рассказывала, познакомились в поезде». «Да помню я. Так вот, говорят, у них старые счеты. И к Еремею у Бардина большие претензии. Очень похоже, что свинью подложил он. Репутация у парня такая, что лишних 5 убийств для него мало что значат». «Не 5, усмехнулась я. «Вместе с ребятами на БМВ уже 7. Или тоже ничего?» «Потянет. Только не вздумай попробовать к нему подобраться. Если он что-то заподозрит...» «Если все эти убийства его рук дело, ему и подозревать ничего не надо». «Держи сотовый. Я буду звонить 3 раза подряд с интервалом в минуту». «Хорошо». Я уже собралась выйти из машины. Валька удержал меня за плечо и поцеловал. Ничего дружеского я в этом поцелуе не усмотрела. «Ты вроде бы женился», — напомнила я. «Ну и что? А ты всю жизнь любила другого». «Логично. Звони только в крайнем случае». «Может, тебя подвести?» Это показалось забавным, но обижать Вальку я не стала. Поблагодарила и вышла из машины. Бегом припустилась к подъезду и поднялась на 3-й этаж. Валька покинул двор. Прошло 40 минут, ни машины, ни людей за это время не появилось. Я поднялась на чердак, покинула дом через другой подъезд и зашагала в сторону объездной дороги. По прямой до нее было не больше 5 километров. Направлялась я на турбазу «Сосенки», расположенную недалеко от города. Искать меня там вряд ли кому придет в голову. Паспорт есть, я не в розыске и, надеюсь, похожа на женщину, решившую отдохнуть на лоне природы, тем более такая жара.